Глава 11. «Давай еще раз проясним». Приспустив солнечные очки, Дина посмотрела на меня пронзительно, пытаясь просканировать скрытые мысли. «Ты не заинтересована в Семене? Вот вообще? Нисколечко?» С губ моих сорвался нервный смешок. «Нет, сколько раз тебе еще повторять одно и то же?» Отель еще не был до конца обустроен, но Семену удалось подключить важные для жизни коммуникации. Также он обустроил всего 3 комнаты, разместив объявление о посуточной аренде в интернете. Надеюсь, что в последние дни лета кто-то захочет отдохнуть на вполне себе уютном берегу реки в Мариновке. Когда Дина получила хорошие новости, примчалась в тот же день. Мягкий теплый песок, освежающая речная вода. Девушка целыми днями находилась на пляже, отлучаясь лишь на перекус. Я присоединялась к ней в свободное время, и мы весело болтали, развалившись на лежаках. Но девушка, казалось, искренне недоумевала. «Почему? Мне правда непонятно». «Во-первых, он слишком взрослый». Я принялась загибать пальцы, воспринимая наш разговор как ничего не значащую игру. «В смысле, старый? 28, самый сок!» Вставила свои 5 копеек Дина, украдкой рассматривая предмет нашей беседы. Все время, пока девушка отдыхала в Мариновке, Семен собственными руками строил беседки у реки, топлес. «Во-вторых, — все же продолжила я, — он меня пугает. Есть в нем что-то такое жуткое, знаешь?» В памяти всплыл кадр, как Семен умело и ловко расправляется с курицами. Я вздрогнула, смахивая мурашки. С тех пор я так и не смогла притронуться к мясу. «Это называется мужество!» — закатила глаза Дина, томно вздохнув, когда Семен нагнулся и выставил девушке на показ свою 5-ю точку, обтянутую плавательными шортами. «Он же просто чистый кусок тестостерона! Кать! Клад! Таких сейчас нет!» И тем не менее, я вдруг поняла, что все мои аргументы совершенно бессмысленны. Дина очарована до мозга костей, и никакие мои слова не возымеют должного эффекта. «В конце августа я уеду. Отношения на расстоянии построить невозможно». «Отношения?» Дина оказалась настолько удивлена моими словами, что перестала нагло разглядывать Семена и перевела фокус внимания на меня. «Ты серьезно думаешь, что такой, как Семен, настроен на отношения?» Я растерялась, глаза забегали в разные стороны. «А как тогда?» «Через косяк!» – прыснула та со смеху, хватаясь за голый загорелый живот. «Катя, ты посмотри на Семена! Он взрослый состоявшийся мужик с кучей бабок и великолепным телом. Если бы он хотел жениться, уже бы это сделал. Да кто в здравом уме ему скажет «нет», а?» И я почему-то неуютно заерзала на месте. «Что ты этим хочешь сказать?» «Его интересуют только краткие романы с горячими девочками. Как там нам психолог говорила про такой тип? Переспит разок и потеряется». Дина состроила такую гримассу, будто совершенно не сомневается в своей правоте и является дипломированным врачом. «А краткий роман на недельку с таким мужчиной – это именно то, чего бы мне хотелось. И я не понимаю, почему ты осталась в стороне». Задумавшись над словами одногруппницы, я засмотрелась перед собой. Тем временем Дина продолжила удивлять подробностями. «Мой первый раз был с юным неопытным парнем. Не хочу вдаваться в детали, но это худшее воспоминание в моей жизни. Больно, да искр из глаз. Все в крови. Он не мог попасть. Его постоянно падал, представляешь? Я плакала, он тоже. Жуть. Все бы отдала, чтобы мой первый раз был с опытным мужчиной, типа Семена. Тогда бы в будущем я не боялась этого самого до искр из глаз». Первый раз с Семеном, краткий роман. Слова больно врезались в мозг, как заезженная пластинка. Я, выросшая со строгой бабушкой в селе, рассматривала парней только как потенциального спутника по жизни. Брак навсегда. «А что, если и вправду, для опыта?» Промелькнула на задворках сознания мысль, которую я тут же отогнала. «Нет, нельзя так думать. Просто нельзя». И все же, прикусив губу, я не смогла сдержаться и украдкой посмотрела на Семена. Иначе, чем раньше. Избавившись от курочек, бабушка начала покупать яйца у родителей Оли. С нагруженным под верх железным ведром я медленно и устало тащила его в дом под палящим солнцем. Голова кружилась от солнечных лучей, прожигающих на темечке дырку. Кожа пекла, ноги потряхивала, тело изнывало от желания окунуться в прохладную реку. Резкий колкий звук удара заставил замереть и ненадолго прийти в чувство. Затаившись за деревьями и кустами, Я внимательно навострила зрение. Даже когда мне было 5, она пустовала, а старый деревянный забор давно покосился и просел. Происходило что-то непонятное. Семен в майке и штанах усиленно и увлеченно рубил забор. На удивление, плотная конструкция поддавалась с трудом, из-за чего приходилось прилагать много усилий. Судя по всему, он находился здесь уже довольно долгое время, потому как его свободная майка прилипла к телу, словно вторая кожа. «Что ты творишь?» – негодующе шептала я про себя. «Иди домой, и хватит пялиться». Но слова Дины оставили в душе отпечаток, и я не могла перестать думать о Семене. И пусть заводить семью с этим мужчиной я не хотела, но это не значило, что он не мог стать моим первым опытом. Тем, кто поможет подготовиться к тому самому, единственному спутнику по жизни. «Какая дурость! Перестань думать о всякой ерунде!» – трезво понимала я, сама себя осуждая. Но глаз оторвать не могла. Каждый раз, когда мужчина замахивался топором, его мышцы сокращались, а при ударе о дерево словно набухали. Звуки, при этом вырывающиеся из его груди, заставляли меня вздрагивать, а желудок сокращаться. «Отвернись», — приказывал внутренний голос, — «иди домой». Вместо того, чтобы прислушаться, я воспользовалась своей скрытностью и скользнула глазами по его стройным бедрам и налитым ягодицам, к которым так и хотелось прикоснуться. Каждое движение отзывалось странной щекоткой в животе, а каждый новый удар заставлял вздрагивать. Эта новая реакция на мужчину удивила меня саму. «Пора домой». В панике отряхнувшись, я снова вышла на основную тропу и направилась домой. Семен был так занят, что совершенно меня не заметил. С удивлением я отметила для себя, что почему-то этого ждала и хотела. «Сегодня вечером все решится», — от предвкушения Дину потряхивала. Она снова и снова перебирала наряды, скидывая неудачные в кучу на полу. «Уверена, у меня все получится. Я не дам ему выбора». Скрутившись на постели в номере Дины, я грызла ногти и почему-то нервничала. Девушка серьезно задалась целью соблазнить Семена. Они уже наладили поверхностный контакт, изредка здороваясь и обсуждая незначительные мелочи, вроде погоды или температуры воды. А теперь, приготовив на общей кухне наваристые щи, она собиралась одеться как девушка легкого поведения и завалиться к нему в гости под глупым несуразным предлогом. «Ты ведь сама сказала, что не претендуешь на Семена», — саркастично насмехался над моими тревогами внутренний голос. «А я и не претендую», — парировала я мгновенно. И все же червяк в груди не переставал сжирать меня живьем при виде, как Дина выпячивает грудь в полуголом платье и выбирает белье поразвратнее. «Как я тебе?» — покрутившись передо мной, Дина едва не прыгала от радости. «Не слишком грудь выглядывает?» Натянув улыбку, я старалась звучать добродушно, хотя почему-то злилась на ни в чем не повинную девушку. «Ты прекрасна». А Дина и вправду выглядела очаровательно. Стильная и видная красавица со вкусной едой. Почему, спрашивается, Семен должен ее проигнорировать? «Все, идем». Девушка махнула мне рукой к выходу. «Утром позвоню тебе и расскажу, что да как». «Жди все в мельчайших подробностях, подруга!» Равнодушно глядя в окно, я наблюдала за тем, как восходит солнце. На душе было тяжело и мерзко. За ночь не удалось заснуть ни на миг. Я все не могла перестать думать, чем сейчас заняты Дина и Семен. «Все, хватит!» Резко вскочив на ноги, я отряхнулась, натянула на себя купальник и вышла из спальни. Бабушка что-то перебирала на подоконнике, удивившись моему настолько раннему подъему в день, когда не было особых забот, и разрешалась поспать. «Я хочу окунуться. Скоро буду». Весь путь, гневно топая ногами по земле, я злилась. Я убеждала себя, что причина ясна и проста. Мол, рядом со мной все это время был хороший кандидат на правильный первый раз. Уверена, Семен не хотел со мной никаких отношений и не воспринимал нас как что-то серьезное. Я могла бы воспользоваться этим, но вместо этого отдала его другой. «Ты уверена, что злишься только поэтому?» — не унимался внутренний голос. «Да», — рычала я на него, — «только поэтому». На берегу было тихо и спокойно. Не глядя, кинув на лежак полотенце, я бросилась к воде, но на подступе остановилась. Звуки женского плача больно резанули по ушам, заставляя обернуться по сторонам. В недавно достроенной беседке, склонив голову над кастрюлей, сидела Дина и ложкой грустно ела свои щи. «Что ты тут делаешь?» Я вмиг оказалась рядом. «Почему не спишь?» «Все плохо, Катюша!» Глотая слезы, она шмыгала носом. Он меня выгнал. Меня, представляешь? Еще я читал, как маленького ребенка. Стыдясь вспышки внутренней радости, я удивилась тому, что с трудом подавила улыбку. «Ты ужасная подруга, Катя», — подумала я про себя. И все же, положа руку на сердце, Дина раньше не замечала меня, равнодушно здороваясь между парами, а порой вовсе игнорировала мои скромные попытки наладить контакт. Но когда в моей деревне обосновался объект ее желания, вдруг воспылала дружбой. «Мне очень жаль». Приобняв девушку, я всячески старалась не выдать внутреннего облегчения, которое так и просилось наружу. Видимо, он сейчас не заинтересован в случайной связи и... «Не заинтересован? Я просто опоздала!» Дина стрельнула в меня взглядом, полным злости и обиды. «У него дома стояла машина белая, крутая какая-то, а дверь в дом мне открыла рыжая». «Рыжая?» Самоконтроль покинул тело, и я испуганно вздрогнула. «Рыжая девушка?» «Да». Дина нервно закивала. «Я ее видела в Москве с Семеном, ну, помнишь, возле вуза». И снова она зарыдала в полный голос. «Конечно, когда такая красавица рядом, зачем другие? Где я и она?» Девушка еще какое-то время выла, как белуга, а после вдруг с извинением взглянула на меня. «Ты не обидишься, если я сегодня с первым автобусом домой поеду? Ты извини, сельский отдых не для меня». «С тобой очень весело и все такое, но раз Семен занят, мне тут делать нечего». Я кратко кивнула и улыбнулась. Мы вместе с девушкой собрали ее вещи, дошли до остановки, а уже в 6 утра она покинула Мариновку. Лишь оставшись одна, я обернулась по сторонам. Мне всегда казалось, что Семен где-то неподалеку, но сейчас его не было рядом. Это казалось странным и неправильным. Он занят. Я убедила себя, что просто хочу прогуляться по селу. Долгой тропинкой дойти к реке, где до сих пор валялось мое полотенце. И все же, проходя мимо дома Семена, я ощущала, как дрожат руки и перехватывает дыхание. Белой машины, как говорила Дина, у дома не было. Он выгнал ее, уехала сама. Что между ними произошло? Вопросы один за другим давили на меня тяжелым грузом. Кусая губы в кровь, я не могла успокоиться и отдышаться.